Глава 15. Без анестезии. Хам. Мотор катера глушит все звуки. Ненадолго выключаю. По инерции судно движется вперед по водной поверхности. В зеркале залива отражаются низкие кучевые облака. Сейчас грохнет. Голова трещит. Закидываю в рот несколько колес, запиваю водой, пристраиваю к уху гарнитуру, чтобы постоянно быть на связи и контролировать ситуацию. Пикс, ты меня слышишь? Да, ваша светлость. Отлично, координируй. Такси отъехало от вашего дома 1,5 часа назад. Водителя нашли? Конечно, вез блондинку с собачкой. Рисуется мне вычурная дамочка с тойтерьером. В округе есть парочка таких, но почему от моего дома-то? Расстояние между домами тут приличное, 100-200 метров. А вот Дарья не сказать, что прям блондинка. Скорее светло-русая. Да и какая еще нахер собачка? Кроме этого такси, какие маршруты возможны? Как она вообще дверь открыла? Там же сейфовый механизм. Одаренная какая девица. А всего-то требовался, хам, от тебя банальный поцелуй. Банальный... А может, я не помню вообще, как это делается. Прокатит такая отмазка? Обиделась. Пф, охренела. Может, я бы утром тебя поцеловал, дуру. Хам, судя по описанию, на такси уехала Дарья. Собачка тоже вписывается в описание? С сарказмом фыркаю я. Делаю глоток воды. Ебать! Отдергиваю руки от металла. Черный щенок, напоминающий лабрадора, добавляет Пикс. Давясь, выплевываю воду за борт. Откашливаюсь. Чё? Мощный и долгий раскат грома контузит на несколько секунд. На мою голову обрушивается плотная пелена дождя. Закрываю глаза. Сверкает яркая молния, пробивающая до самой воды метрах в 300. Быстро восстанавливаю свои ощущения от ощупывания пространства в доме. Не было моего гада. Как я сразу не заметил. А изменения в частотах я не словил, потому что кольцо смотрящего об стенет я потерял. Обтекаю. В ушах звенит от грохота. Ваша светлость. Тревожно. Это коза, блядь. Стащила моего дракона. Рявкаю я в ярости, ища взглядом, чтобы разнести. Но на катере разнести абсолютно нечего. Абсолютно. Только утопиться. У нас ЧП, блядь, Пикс. Если она вытащит этого гада на солнце под ультрафиолет, то пиздец всему. Потому что когда резидентами становятся люди, там хоть толика осознанности в применении ситха. А когда случается тот редкий случай, что животное, ну это сразу катастрофа. Уровень сознания у него, как у проблемного подростка. И норов не лучше. Ведь понимал, что надо было развоплотить чудовище. Нет, пожадничал. Досадую я на себя. Дождь льет медленно, но верно заполняя мой катер. Спасибо тебе, небо. Поднимаю лицо, подставляя его под потоки воды. Что хотя бы ты на моей стороне. Я даже готов потерпеть то, что весь насквозь, только бы не солнце. Порву эту дрянную девку. Как она договорилась с этой упрямой скотиной? Я месяц его не кормил, чтобы приручить. Тот случай, когда минус на минус. Где она вышла из такси? Перекрикиваю шум дождя. Финляндский вокзал. Переключаю связь на Алишера. Какова вероятность, что она еще в Питере? 80%, ваша светлость. А вероятность, что выживет после охоты? 30. Хотите отпустить? Я что, похож на болезного? Я хочу вышвырнуть ее нахрен туда, куда положено. Ищи по квадратам. Смотри вероятность ее нахождения в каждом. Отпустить? Бессмертного резидента Даада с огнедышащим резидентом Урулоки? Ну, это уж вряд ли. Ноги по щиколотке в воде. Мои любимые кроссовки можно выкинуть. Меня так накрывает от происходящего, что вода в заливе вокруг начинает подкипать, рядом всплывает кверху брюхом пара рыбешек. Я, блядь, сам как дракон. Смотрю на один из амулетов, что дает власть над термодинамическими процессами. Так и не освоил его. Так ты работаешь. Взбеситься мне надо. Самому закипеть. Завожу катер, направляя его в Неву. И через полчаса я возле того клуба, где проебал абстинент. Алишер, ну что там? Пикс, ориентировку по спецслужбам. Уже. Езжай ко мне. Пусть огнетушитель возьмет, пистолет с транком и наручники. Лови локацию. Насколько мощный транквилизатор заряжать? Как на слона, носорога, кита, не знаю я. Месяц назад сработало, но он тогда был мельче. Ладно. А если убьете? Что значит «если»? Как только вырубится, обязательно. Он уже привязанный и абсолютно бесполезный для меня. Мониторь все пожары и воспламенения в городе. Замираю на пару минут, слушая вибрации города. А вот нихуя. Без абстинета город больше не часть меня. Спускаюсь бегом по лестнице. Закрыто. Ну вот еще. Долблю в дверь, выплескивая на нее всю свою ярость и раздражение. Через минуту ее открывают. «Ты че, мужик?» Смотрит на меня гора мяса, немного обструганная и подшлифованная под гуманоида. «Страх потерял?» «В сторону!» Сижу я. Прохожу внутрь. Молоденькая барменша с ужасом взирает на меня из-за стойки. Оглядываю пол. С металлическим громким скрипом сдвигаю с места пару столов. Держась за край сцены, закрываю глаза, ощупывая здесь все. Чувствую щекочущую ниточку крови, бегущую из носа. Зачастил я с артефактами и ситхами. Не справляется тушка с перепадом вибраций. Надо бы отдохнуть. Но сейчас игнорирую предупредительный выстрел своего тела и продолжаю искать абстинент. На поле боя пусто. Поднимаю взгляд на барменшу, застывшую с бокалом и полотенцем. Ты порядок наводила. Кольцо. Глаз, зажатый в лапе. Врываюсь в ее мысли и потекшие ассоциации. Вижу кольцо в пальцах, вертит, разглядывает. Хорошо не надевает, убирает в карман. «Давай сюда!» — давлю ее волю, протягивая руку. Кольцо ложится на мою ладонь, глаз как живой сверлит меня взглядом. «Моя прелесть! Я страдал без тебя!» Сажусь на стул. И чего, бля, мне с тобой сейчас делать, родное? Надену, оно снова меня обнулит. Не вспомню ничего до этого мгновения. Не надену, сам не смогу искать чужеродные вибрации. И вообще, тяжко без него. Барышни под кожу без анестезии лезут, причем ебанутые. «Ваша светлость», — голос Пикс в ухе. «Говори». «Горит». «Где?» «Заброшенный приют Красного Креста. Набережная Карповки». «Алишер, ты слышишь? Смотри вероятность, они там?» 90%. Сжимаю кольцо в кулак, прячу в карман. «Попались».